Дядя Петя, оказывается, наблюдал, держась за сердце. Когда Леон выскочил из сарайчика, он почти так же, как свиньи, прорыдал. «Живые!» «Живые!» — сказал Леон. «Доски грызут». «Пьянствовал и скотину не кормил», — спросил отец. «Фашист!» «Мужики обещали, строители!» Дядя Петя трудно повел закостеневшей шеей, как бы желая увидеть этих самых неведомых мужикостроителей. «Мужики, строители!» — покачал головой отец. «Такая ж пьянь, как ты! Где они?» Их не было. Теперь Леону открылось имя метлы, чисто выметшей подворье. Голод. В пустом курятнике обнаружилось несколько засохших, частично втоптанных в глину, частично расклеванных цыплят. Пока Леон тупо смотрел на них, пытаясь сообразить, где остальные, дядя Петя выговорил еще одно слово «кроли», слабо махнул рукой в направлении многочисленных клеток на курьих ножках в конце подворья. Леону стало не по себе. Однако ветерок, тянувший от клеток, был не смраден. Вроде бы смотрели издали сквозь сетку расплывчатые серые и белые кроличьи морды. Уши над их головами, правда, лежали, а не стояли в виде латинской «В» — знака победы, какой выбрасывают на пальцах перед телекамерами борцы. «Живые! Все живые!» — крикнул Леон. Кролики были живые. Но странные, сосредоточенные, неживотно просветленные, как бы познавшие некую истину в своих идеально чистых, сухих и темных, как кельи, клетках. Чем пристальнее всматривался Леон в темные иноческие пространства клеток келий, тем очевиднее становились ему составляющие насильственного кроличьего гигиенизма. Вот промелькнул красноглазый белый счастливец, доедавший с дощатого пола остатки сухой сенной подстилки. Вот увиделся другой, счастливей ли, неторопливо и тщательно подбиравший сухие черные горошины собственного дерьма. Наконец предстала жирная и гладкая, как вавилонская блудница в мехах, сыто дремлющая крольчиха, пожравшая крольчат, от которых остались обрывки ушей, да кожистая слизь на полу.